всю вторую половину дня не смолкали телефоны. Позвонил Алик. Элизабет читала статью в утренней газете. «Да», — сказала Элизабет, — «но, на мой взгляд, Wall Street Journal несколько преувеличил события». Алик немного помолчал, потом сказал: «Я имею в виду не Wall Street Journal. Financial Times опубликовала передовицу целиком, посвященную Роффу и сыновьям. Ругает нас почем зря. Мне звонят непрерывно. Отказы следуют один за другим. Что будем делать?» «Алик, я тебе перезвоню», — пообещала Элизабет. Позвонил Ива. «Кариссимо, готовься к худшему». «Я уже давно готова», — невесело хмыкнула про себя Элизабет. «Давай, выкладывай». «Арестован за взятки итальянский министр», — сказал Ива. Элизабет уже знала, что последует дальше. «Продолжай». В голосе Ивы прозвучала извиняющаяся нотка. «Мы не виноваты», — сказал он. «Его сгубили собственная жадность и беспечность. Его взяли прямо в аэропорту. При нем оказалась большая сумма денег. Наших денег. И это доказано». Хотя Элизабет и была готова услышать нечто подобное, все же недоверчиво спросила: «А за что же мы ему давали взятки?» «Как за что?» «За то, чтобы иметь возможность беспрепятственно заниматься бизнесом в Италии», как само собой разумеющееся констатировал Ива. «Так здесь все поступают. Наше преступление не в том, что мы давали взятки министру, а в том, что нас поймали на этом». Она тяжело откинулась в кресле. Голова ее шла кругом, в висках стучала. «Что же теперь будет?» «Надо немедленно связаться с адвокатами концерна», — сказал Ива. «Не волнуйся, в Италии только бедняки попадают в тюрьму». Из Парижа позвонил Шарль. Голос его дрожал от волнения, французская печать вовсю голосила по Роффу и сыновьям. Шарль потребовал от Элизабет немедленно, пока концерн еще на плаву, разрешить свободную продажу акций. «Мы теряем доверие клиентов», — говорил Шарль. «Без них фирма — ничто». Весь этот шквал телефонных звонков, банкиры, кузены, пресса, — досадовала Элизабет, — «что-то уж больно много разных событий происходит в одно и то же время. Кто-то ловко греет руки на всей этой шумихе. Но кто?» «Она обязана вычислить подлеца». Ее имя все еще находилось в записной книжке Элизабет. Мария Мартинелли. Память воскресила полустертый образ длинноногой итальяночки, ее бывшей одноклассницы в швейцарском пансионе. Время от времени они посылали друг другу весточки о себе. Мария стала манекенщицей и как-то написала Элизабет, что помолвлена с итальянским газетным магнатом, живущим в Милане. Через 15 минут Элизабет уже разговаривала с Марией по телефону. Когда было покончено со светскими условностями, Элизабет спросила: «Ты еще не замужем за своим газетчиком?» «Пока нет. Как только Тони получит развод, мы тут же поженимся». «Мария, у меня к тебе просьба. Выкладывай». Спустя чуть менее часа Мария Мартинелли перезвонила Элизабет. «Все в порядке. Информация из первых рук. Министра, который хотел вывести деньги из Италии, заложили. Таможников на него навел один парень. И он случайно не знает имя наводчика. Ива Палаццы». Инспектор Макс Хорнунг сделал весьма интригующее открытие. Он выяснил, что взрыв в лаборатории Роффа и сыновей не только не был случайным, но и был осуществлен с помощью взрывчатки «Релар-Икс», предназначавшейся специально для армии и никуда более не поставляемой. Заинтересовало же в этом деле Макса то обстоятельство, что «Релар-Икс» изготавливалось на одном из заводов, принадлежащих Роффу и сыновьям. Одного телефонного звонка было достаточно, чтобы выяснить, на каком именно. Завод находился неподалеку от Парижа. Ровно в 4 часа пополудни герр Юлиус Бодрат угловато примостился в кресле и без обиняков сказал: «Как бы сильно мы ни желали помочь вам, мисс Рофф, боюсь, что о своих вкладчиках мы должны заботиться в первую очередь». Такого рода заявление, подумала Элизабет, банкиры обычно делают вдовам или сиротам перед тем, как лишить их права на получение денег под залог имущества. Но Элизабет знала, что ее ждет, и была готова к подобного рода заявлениям. И потому, в соответствии с решением консорциума, наш банк требует немедленной выплаты Роффам и сыновьями займов. «Насколько помнится, вы давали мне 90 дней», — сказала Элизабет. «Сожалею, но нам представляется, что обстоятельства изменились к худшему. Смею вас уверить, что банки, с которыми вы связаны долговыми обязательствами, все до единого пришли к аналогичному мнению. Если банки сейчас откажут им в кредитах, концерн в семье не удержать. Поверьте, мисс Рофф, мне очень неприятно сообщать вам столь печальное известие, но считаю своим долгом сделать это лично. Вам должно быть известно, что Рофф и сыновья все еще мощная и жизнеспособная корпорация». Гербодрат учтиво склонил голову. «Это великая корпорация. И тем не менее вы отказываете нам во времени». Гербодрат пожевал сухонькими губами, потом произнес: «Банк считает, что проблемы ваши легко разрешимы, но...» Он запнулся. «Но вы полагаете, что эти проблемы некому решать, не так ли?» «Боюсь, что так». Он сделал движение встать из-за стола. «А что, если президентом фирмы станет кто-то другой?» — спросила Элизабет. Он отрицательно покачал головой. «Мы обсуждали такую возможность и пришли к единому мнению, что ни один из членов совета директоров концерна не в состоянии справиться. Я имела в виду Риса Уильямса», — сказала Элизабет.